Глава 4. Юрий. Темный. Пучок золотых нитей судьбы сверкнул в последний раз и утонул в густом серебристом тумане. Отследить в нем отдельные вариации ничуть не проще, чем распутать клубок сахарной ваты. Облако возможностей. Неопределенность. Уже в третий раз за последние сутки. Возвращение в тело далось легко. Погружение в мир несвершившегося вышло совсем коротким. Барьер возник почти сразу. Сопоставить реальное время и длину вероятностных нитей можно лишь на глазок, но выходило, что у меня около часа. Дальше вероятностная стена. Мнимая преграда, за которой может быть что угодно. Я налил кофе, остановился у окна, глядя на пробудившийся город. На ползущие, заляпанные грязью машины, на пустые серые улицы. В такую погоду люди предпочитают сидеть дома. В последние дни я старался просматривать будущее не реже 2 раз в день. Искал и не находил того единственного поворота, который свел бы меня, Алексея и беглую ведьму вместе. В том, что такой поворот существует, я не сомневался. Оставалось надеяться, что он не пропущен в спешке. Его время просто не пришло. Вчерашнее погружение длилось дольше обычного. Поэтому преграда, скрывающая поля событий, не удивила. Неопределенность часто возникает, когда пытаешься заглянуть слишком далеко в поисках какой-то частности. Молодые маги уверены, что великие могут найти ответы на все вопросы. На деле возможности даже лучших прорицателей весьма ограничены. А когда в события вмешивается сила, равная прорицателю по возможностям, тонкие нити судеб просто скручиваются в грязный клубок. Разглядеть в нем что-либо осмысленное невозможно, остаются лишь смутные ощущения грядущей беды или, наоборот, радостного триумфа, тоже зачастую обманчивые. Я не прорицатель и не верю в предчувствия. Для меня серебристый туман — граница моих способностей, не более. Однако при вечернем сеансе я обнаружил, что он не только не исчез, но и придвинулся ближе. А сегодняшнее утреннее пророчество оборвалось почти сразу. Странно. У меня не было никаких планов на сегодняшний день. Да и способных исказить мое предвидение иных можно пересчитать по пальцам. Впрочем, меня беспокоило другое. Размеры облака. Не мелкая клякса, которую я мог списать на визит Алии или звонок шефа. Бескрайняя пелена тумана, уходящая за горизонт. Неопределенность длиною в жизнь. Мою. Или того, кто создал этот туман. Я выплеснул остатки кофе в раковину, поставил кружку в посудомойку, ополоснулся в душ и надел свежую сорочку. К судьбе надо проявлять минимальное уважение, даже если это выглядит нелепо со стороны. Меня вновь охватило странное и раздражающее ощущение неизбежного. Можно оставаться в квартире, можно выйти на улицу, можно лечь спать. Все это неважно. Ты не сможешь избежать события, которая погрузит тебя в пучину бесконтрольного будущего. Предопределенная неопределенность. Заиграл и тут же захлебнулся Сольвейк. Я взял айфон. Абонент Алексей Романов, один непринятый звонок. Поколебавшись, я нажал на кнопку вызова. Длинный гудок и обрыв. Еще один дозвон, и механический голос сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Некоторое время я смотрел на потухший экран, потом сделал еще одну бесплодную попытку вызова и сунул айфон в карман. Вот и развилка. Тот самый поворот в неопределенность. Можно остаться дома или позвонить дежурному дозору. А можно самому шагнуть вперед в бескрайнее серебристое облако. Я сорвал магическую печать с ящика стола, достал из футляра крупный кроваво-красный кристалл. Не дешевую ониксовую штамповку, которую используют дозоры. Настоящий рубин, на который можно прикупить дом с земельным участком, а то и целую деревеньку в Банановой Республике. Камень, пронесенный сквозь все войны и революции. Камень, для использования которого нужно разрешение на магию первого уровня. Камень, который я заряжал лично. Сегодня за моей спиной нет арсенала дневного дозора. Вести войну на истощение не получится. Все должен решить один удар. Быстрый и неожиданный для врага. Я накинул легкое пальто, спрятал в рукаве сай, заряженный тройным лезвием, мысленно повторил трюк, которому меня научили в Японии и который я ни разу не видел в исполнении европейцев. Рассовал по карманам несколько мелких амулетов. Вряд ли они на что-то повлияют, но пусть лучше будут под рукой. Машина в гордом одиночестве ждала у подъезда. Ее соседи разве что друг у друга на крышах не парковались. Но войти в трехметровую зону отторжения не могли. Повернув ключ зажигания, я с минуту сидел, вслушиваясь в тихое урчание мотора. Последний шанс. Последняя возможность свернуть с выбранного пути. Я вырулил на дорогу, снова достал айфон. По-хорошему, следовало связаться с оператором и отследить звонок. Но если мои предположения верны, я и так знал, где окажется Алексей Романов в ближайшем будущем. Монстру нужен Романов, а Романову нужна Веденеева. Веденеева работает с монстром. Так или иначе, эти трое сойдутся вместе. Наша прошлая встреча в новостройке это подтверждала. Оставалось найти подходящее место, и я знал, где оно находится. Алия говорила, что ритуал необходимо провести там, где истончается граница между нашим миром и сумраком. След Гермеса рядом с домом мага-геометра стал первым полигоном. Сейчас за ним установили наблюдение, и соваться туда не рискнул бы даже монстр, но ему и не требовалось. Ибо существовала еще одна аномалия, о которой знала ведьма. Две пометки на карте города, разложенные на столе убитого геометра. Одна — заштрихованная область рядом с его домом, другая — университет, где работала Веденеева. Не знаю, почему геометр называл их магическими разломами. Скорее всего, он просто не слышал о следе Гермеса. И, изобретя велосипед, с радостью нарек его собственным именем. А потом Алексей Романов сфотографировал его заметки и предъявил их Веденеевой в качестве улики. Не сомневаюсь, ведьма догадалась, что они значат на самом деле. Я набрал номер Аркадия и с полминуты вслушивался в длинные гудки. «На связи!» Несмотря на показную бодрость, голос у мага был недовольный. «Сколько сейчас времени?» Ответил Аркадий не сразу. Видно, вспоминал, не пропустил ли назначенную ранее встречу. 12:20? «Слушай очень внимательно. Если ровно в час, я тебе не перезвоню. Звони в ночной дозор. Ты понял? В ночной. Скажешь, что их сотруднику Алексею Романову угрожает гибель, что в городе может произойти магическое воздействие вне категорий. Ты помнишь, где работала Веденеева? Скажешь, чтобы выезжали к университету и выставили оцепление». «Остальное поймут на месте. Возникнут вопросы, скажи, что звонишь от моего имени и под мою ответственность. Уяснил?» «Да? Нет? Что случилось?» «Что за сволочь тебя отвлекает?» — донесся из трубки ленивый женский голос. «Никто, молчи!» — прошипел Аркадий. «Юрий Юрьевич, простите, я...» «Ты все понял?» «Понял, но...» «Тогда просто сделай, как я сказал». Я нажал кнопку отбоя. На стекло... упало несколько крупных капель. Со дня последнего посещения университет не изменился. Разве что растаял снег на козырьке, да на забитой в учебные дни стоянке мокли только две машины. Десятка Алексея Романова и белый Ниссан Веденеевой. Ведьма не таилась. Да и от кого и прятаться? Гаишники не остановят, а шанс столкнуться со случайным дозорным невелик. Хотя ориентировку мы разослали и тем, и другим. Нет, не мы, дневной дозор. Сегодня я не его часть, а он не мое детище. Что бы ни было в прошлом. Я притормозил у суши-бара. Вышел из машины, раскрыл зонт. Неожиданно накатилась серая, беспросветная тоска, хоть вой. Мне вспомнилась Леночка, поникшая, лишившаяся всякой надежды, словно предвидевшая свою смерть. Тогда я приказал ей остаться в машине. Жаль, что мне приказать некому. Дождь на глазах перерос в ливень. Неподалеку громыхнуло. В город пришла первая весенняя гроза. С каждым шагом нарастала непонятная иррациональная тревога. Не страх, скорее предчувствие беды. Да какой там беды? Катастрофы. Небо выцвело, стало равномерно серым. Грязные капли барабанили по темным плитам тротуара. Редкие прохожие торопливо ускоряли шаг. Я остановился, не дойдя до крыльца университета трех десятков шагов. Что-то было не так. Дело не в рассказах Алии и не в смутных предчувствиях. Странное выматывающее давление усилилось. Отталкивало, требовало немедленно развернуться и бежать прочь. Я опустил зонт и взглянул на здание сквозь сумрак. Мышцы невольно напряглись. Воздух сделался разряженным, будто на высокогорье. Вдыхаешь и не можешь надышаться. Я понял все. Причины трагедии в Бахапале, источник непонятной тревоги, замысел монстра Веденеевой. А еще я понял, что никакого уникального ритуала, позволяющего твари покинуть сумрак, нет. Все оказалось намного проще и страшнее. Над университетом висела инферно. Гигантская воронка высотой с соседний дом. Я видел такую лишь однажды, в конце 90-х, на присланном из Москвы слепке. Слепке, запечатлевшем проклятие, созданное великой волшебницей. Тогда для нейтрализации понадобились усилия обоих дозоров. Если бы воронку не сбили, Москва превратилась бы во второй Бхопал. Инферно, которое я видел перед собой, не уступало московскому по размерам. А еще оно обладало непривычно сложной структурой, тянулось на второй и, как мне показалось, даже на третий уровень сумрака. Я никогда не слышал о подобном. Проклятие всегда привязано к человеку. Оно существует лишь на первом слое. В исключительных случаях его тень можно заметить на втором. Здесь же, по мере погружения вглубь сумрака, воронка не теряла ни формы, ни силы. Впрочем, метафизика явления меня не интересовала. Во всяком случае, куда меньше вопроса, что делать дальше. Сомневаюсь, чтобы шефы наших дозоров могли создать такую воронку. В городе был только один маг, способный вызвать инферно такой силы. Маг, встречи с которым я искал. Маг, который находился неподалеку, ибо подобную мощь невозможно контролировать на расстоянии. Как ни странно, инферно давало мне дополнительные шансы. Сколь бы сильной ни была тварь, создание заклятия такого масштаба требовало огромных затрат, контроль, чудовищного напряжения. Это неизбежно измотает монстра, а дальше... Кто знает, что будет дальше. Монстр шел к этому моменту 20 лет. Он не уйдет и не отступит даже под угрозой смерти. Он будет биться до конца. И даже если мне удастся победить, никто не знает, что произойдет с воронкой. Взять ее под контроль немыслимо. Верить, что она рассосется с гибелью создателя, наивно. Вся надежда на то, что Аркадий не станет трактовать мои слова, а просто выполнит сказанное. Я закрыл зонт. Погрузился на первый слой сумрака, прошел сквозь дверь. Кожу болезненно щипало, резкие порывы ветра заставляли щуриться. Эфемерные в сумраке стены не могли сдержать ледяного дыхания инферно. Я вышел из сумрака. Давление незримой силы ощущалось и в обычном мире, но здесь я хотя бы мог свободно дышать. Кажется, эпицентр располагался выше, на втором этаже. Охранник в черной форме ЧОПа с блаженной улыбкой спал в будке. Судя по тому, что присутствие инферно не воплотилось в череду кошмаров, сон был магическим. Веденеева или Романов постарались. Я не стал выяснять, чьих это рук дело. Любое, даже самое поверхностное сканирование — уже трата сил. Вскоре мне потребуется каждая их капля. Второй этаж тонул в полумраке. Пробившийся сквозь окна свет не мог разогнать неестественные сумерки. Латунные дверные ручки под золото утратили блеск. Приобрели грязный серый оттенок. Свежий чистый паркет выцвел. Сумрак рвался в наш мир, стирая краски. Магия поиска не понадобилась. Среди вереницы дверей лишь одна была открыта. Я подошел ближе, стараясь держаться у стены. «Хоть ноги развяжите!» — раздался голос Романова. «Затекли уже так сидеть! Ну куда я убегу?» «Потерпишь!» — нервно ответила Веденеева. Я невольно ухмыльнулся. Выходит, прошлый урок не пошел впрок. Романов опять в положении пленника. Пленника ли? Меня не оставляло ощущение, что он играет не последнюю роль в происходящем. Возможно, даже большую, чем Веденеева. Монстр не зря следил за ним. Не зря опекал. Не зря предупредил ведьму о ценности светлого. Да и откуда здесь дозорный? Выследил Веденеева до университета и вновь попался при попытке задержания? Или его просто пригласили? Прикрыв рукой глаза, я на секунду выглянул в сумрак. Безмолвный черный торнадо висел совсем рядом. Протяни руку и коснешься скрученного потока чистой энергии. Мне показалось, рядом промелькнул мутный, размазанный силуэт, но твердой уверенности не было. Последнее, что удалось разглядеть, — тонкую вибрирующую струйку силы, стекающую из сумрака вниз. А в следующий миг последний кусочек головоломки встал на свое место. Алексей Романов не хранил тайного знания, не обладал загадочной силой или особым даром. Он просто исполнял роль громоотвода, единственная цель которого — замкнуть на себя инферно, обеспечить прорыв сумрака в наш мир. Не гений, не злодей, всего лишь компонент ритуала наравне со следом Гермеса и ведьмовской коробкой. Навесить на человека инферно такой силы невозможно, он просто скончается на месте. Сердечный приступ, кровоизлияния в мозг, что угодно. Давление сумрака мог выдержать только иной. Не знаю, почему выбрали именно Романова, почему так тщательно опекали и берегли. Возможно, сумеречный монстр — гениальный прорицатель и выявил единственную линию вероятности, ведущую к успеху. А может, в истории Алии скрывалась доля истины, и для ритуала требовались специфические качества, которыми обладал только Романов. Не знаю, я не специалист по инферно, но факт оставался фактом. Тонкий ручеек силы стекал со острия воронки точно на ауру светлого. В фокусе проклятия находился именно он. И я широко распахнул дверь и вошел в аудиторию. «Здравствуй, Лида. Надеюсь, не помешал?» Аудитория ничем не отличалась от соседних. Широкие окна с деревянными стеклопакетами, выложенный разноцветной плиткой пол, три ряда одноместных столов и вечная школьная доска. Дозорный Романов сидел на одиноком стуле. Руки связаны за спиной, ноги примотаны к ножкам стула. Сам стул Веденеева поставила в угол так, что Светлый мог созерцать лишь ровную белую штукатурку или, основательно вывернув шею, подоконник и одну из створок доски. Под сиденьем стояла глубокая тарелка с дурно пахнущей смесью. Рядом длинными столбиками выстроились монеты. Несколько сотен желтых кругляшей, сочившихся собранной со студентов энергией. Даже вместе они значительно уступали лежащему у меня в кармане аккумулятору, но, видимо, тут многого и не требовалось. Веденеева в пушистой белой кофточке и широких черных брюках прохаживалась у дальней стены. При моем появлении рука ее дернулась было к карману и застыла на полпути. Выглядела ведьма неважно. Осунувшееся лицо, проступившие на лбу морщинки, синяки под глазами, которые не смог скрыть даже макияж. «Юрий...» Она слабо улыбнулась. «Это конец, да?» «Вероятно. Но небольшой шанс есть. Если мы собьем инферно, приговор могут смягчить. Пожизненный запрет на магию. Если очень повезет с возможностью реабилитации». «За такое полагается развоплощение», — одними губами прошептала ведьма. «Небольшой шанс есть», — повторил я. «Как остановить ритуал?» «Меня освободить не хотите?» — подал голос Светлый. Я проигнорировал вопрос. Веденеева едва заметно качнула головой. «Ничего не выйдет, инферно уже сформировано. Я лишь немного ослабила барьер между нашим миром и сумраком. Без этого не получалось, не хватало совсем чуть-чуть». «Какое инферно? Вы о чем?» Привязанный к стулу Романов вертелся как уж на сковородке. Еще немного и свернет себе шею. «Проклятие сфокусировано на нем?» Я посмотрел на Светлого. «Что произойдет, если его убить?» «Не выйдет», — тихо сказала Веденеева. «Это необычное инферно. Я о таком даже не слышала. Алексей был нужен лишь вначале, чтобы навести воронку. Теперь поздно. Его смерть ничего не изменит. Прорыв все равно произойдет в этом месте, в его присутствии или без». «А если убить его?» Ведьма вздрогнула. Мне показалось, в ее взгляде промелькнула и тут же потухла искра безумной надежды. «Вы не справитесь в одиночку. Весь наш дозор не справится». «И все же...» «Не знаю», — устало сказала Веденеева. «Я обычная ведьма, я никогда не видела таких инферно, не верила, что такое возможно, иначе я бы никогда...» Она замолчала на полуслове. «Ножницы есть?» «Ножницы?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Ножницы! Романова надо освободить!» Веденеева судорожно кивнула, подошла к преподавательскому столу, открыла ящик и склонилась над ним. Все же она была актрисой, великолепной актрисой и неплохим стрелком. На то, чтобы выхватить тазер и выстрелить, у нее ушло меньше секунды. Ведьма не промахнулась. Электроды ударили мне точно в грудь. Должны были ударить. Я влил лишнюю каплю силы в щит мага. Дротики отскочили от невидимой преграды и звонко стукнулись об пол. Веденеева выронила тазер, опустилась на пол и закрыла лицо руками. Не знаю, была ли то игра или последняя отчаянная попытка сломала ее окончательно. Я молча подошел к столу, достал канцелярские ножницы. Намотанную в несколько слоев ленту они резали плохо. Я освободил Романову руки и передал ножницы, позволив завершить процесс самостоятельно. Веденеева, так и не встав с пола, привалилась к стене. По лицу бежали слезы. Романов неуклюже поднялся, мрачно посмотрел на ведьму и разряженный тазер. «Она меня оглушила?» — хрипло проговорил он. «Вот этой штукой! Говорила, что готова сдаться, что все объяснит!» «Уходи!» «Что?» Он тупо уставил на меня. «Там внизу спящий охранник. Бери его, Веденееву и уходите. Надеюсь, в третий раз ты ее не прошляпишь». «Погодите, а вы?» «А я попытаюсь сбить инферно». Романов потер лоб. «Какое инферно? О чем вы говорили? На мне нет никакого инферно». «Есть, Романов, у меня нет времени. Уходи, пока можешь. Прорыв может произойти в любой момент». «Какой, к черту, прорыв?» В голосе Светлого слышалось больше растерянности, чем агрессии. «Инферно — это проклятие в виде черной воронки. Я выглядывал в сумрак, там нет ничего подобного, только дым». «Нельзя увидеть собственное проклятие, только вторичное возмущение. Дым. А теперь уходи». «Я могу помочь». «Чем, фаерболами?» «А хоть бы и фаерболами», — упрямо сказал Романов. «Уходи», — повторил я. «Ты можешь спасти три жизни, включая свою. Выбирай задачи по силам». Он открыл было рот, собираясь что-то возразить, но я уже не слышал. Погруженный в вечное безмолвие мир наполнился неприятным, скрежещущим ревом. Бледные тени цветов окончательно превратились в сухие серые мазки. Гигантский водоворот бушующей силы закрыл небо. Я стоял на первом слое сумрака. От аудитории не осталось ничего. Исчезли окна, доски, столы, даже стены, одна из немногих констант нижних слоев сумрака, не устояли, не превратились в грубые скальные породы пещер. Вместо них колыхалась мгла, плотная, абсолютно осязаемая, похожая на сброшенные с неба черные полотна ткани. Похоронная драпировка медленно кружила, превращая круглую площадку в мрачную темную карусель. Комната заметно расширилась, и это оказалось весьма кстати, потому что в центре зала кружила инферно. Безбрежный океан чистой энергии, собранный в воронку причудливыми законами сумрака. В основании, не больше метра, она, словно непослушный волчок, гуляла по комнате, заставляя обдумывать каждый шаг. Я не знал, что случится, если человек столкнется с проклятием такой силы, но желания проверять не было. Прищурившись, я посмотрел вверх, однако оценить размер сумеречной версии инферно не смог. Воронка стремительно расширялась, сливаясь с тьмой вокруг. Я словно оказался в аквариуме, полностью отрезанном от внешнего мира. Единственный шанс сбежать — уйти назад, в нашу реальность, так как второго слоя сумрака в этом месте не существовало. Бархатистая мгла поглотила его целиком. «Темный, ты пришел. Зачем ты пришел?» Несмотря на рев инферно, свистящий шепот звучал совершенно отчетливо. «Ты хотел забрать мою дочь. Теперь хочешь забрать сына?» Он стоял напротив меня, высушенное, сгорбленное чудовище, когда-то бывшее человеком. Выглядел монстр ужасно. И без того отталкивающее лицо было полностью изуродовано. Половину тела покрывала отталкивающая вязь ожога. Кожа на левой руке напоминала бахрому. Так часто бывает, когда при тяжелой травме вкладывают слишком много силы в регенерацию тканей. Выходит, мой последний удар все-таки достиг цели. Ни один иной не выдержал бы такого. Ни оборотень, способный собраться практически из ошметков, ни вампир, умеющий отращивать отрубленные конечности, ни высший маг. Но эта тварь не являлась иным в привычном смысле слова. Она не только пережила атаку, но и полностью восстановилась. Несмотря на искалеченное тело, наполненная энергией аура просвечивала сквозь черный водоворот. Я не обратил внимания на странный вопрос. Куда больше меня интересовали линии силы, тянущиеся к инферно. Похоже, процесс его создания не был завершен, и это давало определенные шансы. Прошлый бой показал, что могущество монстра не беспредельно. Он не сможет одновременно поддерживать проклятие и драться в полную силу. Вопрос в том, хватит ли такой форы для победы. Уверенности не было. Значит, все должен решить один удар. «Зачем, темный, зачем? Уходи, ты лишний». «Твой ритуал убивает людей. В прошлый раз погибли десятки тысяч, сегодня жертв будет больше». Существо засмеялось мелким дребезжащим смехом. «Люди, что тебе до людей, темный? Вам безразличны люди, вам безразличен свет, вам безразлична тьма, тебе важен только ты сам. Ты сильный, ты успеешь уйти, и уходи». «Так говорят светлые». «Ты светлый?» Я медленно двинулся по кругу, так, чтобы воронка не закрывала от меня цель. Нужно отвлечь его внимание. Вопросами, пустой болтовнёй, чем угодно, отвлечь хоть на секунду, больше мне не понадобится. Тварь снова захихикала. «Ты не понимаешь. Темный, светлый — это слова. Слова — ничто. Ничто не имеет значения в сумраке. Только сумрак. Сумрак везде, снаружи, внутри, везде. Говорит, думает, желает, советует. Всегда. Нельзя спрятаться, нельзя уснуть, нельзя забыть. Сумрак требует, нельзя отказать, только сбежать. Вверх, вниз, неважно, на седьмой слой, туда, где сумрак лишь гость. Нельзя по-другому, только один шанс снова стать собой. Светлым, темным человеком только один шанс уйти туда, где нет сумрака». Речь твари становилась все более сбивчивой. Из уголка рта побежала слюна. Передо мной стояло существо, полностью лишившееся рассудка. И тем не менее от его почти бессвязных слов становилось не по себе. «Уходи, маг, я пройду, все равно пройду, а потом спрячусь, заткну уши, он не найдет меня, не найдет никогда, я снова буду жить, есть, пить, спать, нужно только сбежать и заткнуть уши». Как закрыл глаза? Существо всхлипнуло, коснулось пустых глазниц. «Ты не понимаешь, никто не понимает, и я терпел, терпел сколько мог, не мог вынести, не мог смотреть, но все равно терпел. Алия рассказывала про ваши города, про дома из стекла, про лифты, которые несут к небу, куда не дойти пешком. Вы не видите, никогда не видели, для вас сумрак, как лифт. Нажал на кнопку, и двери открылись. 7 слоев. Первый этаж, второй, третий. Вы даже не представляете, что находится между этажами». Существо снова всхлипнуло. «Не выдержал, не смог смотреть, постоянно смотреть, постоянно видеть. Вырвал глаза, так проще. Не видеть, легче. Но будет еще легче. Надо только спрятаться и заткнуть уши. Сумрак не сможет говорить, не сможет быть с тобой, быть везде. Надо только сбежать туда, где он гость». Воронка качнулась и скользнула в сторону. Монстр, вздрагивая, стоял прямо передо мной. «Шанс? Другого не будет». «Нельзя сбежать от себя». Я резко обернулся. Алия стояла за моей спиной. Рядом гасло тусклое марево портала. Проклятая воронка фанила так, что я не чувствовал присутствия волшебницы, пока она не заговорила. Впрочем, она не обратила на меня никакого внимания. Подошла к сгорбленному уродцу. «Нельзя сбежать от себя, понимаешь?» — сказала она. «Мы такие, какие мы есть, и мы должны жить так, как велит он. Понять его, стать его частью. Он нам не враг». Он тоже хочет жить. Он все понимает, он умеет страдать, он умеет любить. Ты только не сопротивляйся. Изуродованное лицо твари исказило болезненная гримаса. «Все еще можно исправить», — тихо проговорила Алия. «Мы иные, мы не принадлежим этому миру. Не надо цепляться за прошлое. И мы не одиноки, ты же знаешь, есть другие. Мы можем собраться, жить вместе, поддерживать друг друга». «Ты, я, Алексей, остальные — это наша судьба, надо только ее принять!» Она взяла в руки высохшую обожженную лапку монстра. «Прошу, пойдем со мной. То, что произошло в Бхопале, не должно повториться». Момент был упущен. Воронка, качнувшись, снова закрыла цель. Я мысленно выругался и осторожно двинулся вдоль стены, выбирая новую позицию для атаки. Алия стояла ко мне спиной и смотрела только на тварь. Существо издало хриплый горловой звук. Не то всхлип, не то смешок. «Ты все еще не поняла. Долго, слишком долго. Невыносимо, не могу, я ждал столько лет». «Но люди не виноваты». «Люди...» Существо вырвало руку. «Люди останутся. Не эти, так другие. Людей много. Я не могу больше ждать». «А как же Алексей? Он же твой сын. Им ты тоже пожертвуешь?» Существо мерзко хихикнуло. «Алексей, мальчик, если сильный, то выживет. Уйдет в сумрак. Сумрак примет его, поставит на мое место. У сумрака для всех есть план». Алия вздрогнула и обернулась в мою сторону, будто ища поддержки. Мне стоило труда не потерять концентрацию. «Алексей? Сын этого?» «Ты не можешь так поступить!» Волшебница снова схватила монстра за руку. «Алексей еще не готов, ему нужно время, совсем немного, всего год. Сейчас это его просто убьет!» «Неважно, все лучше, чем жизнь здесь!» — прохрипела тварь. «Убирайся! Отказалась помочь, не мешай!» «Без тебя я не уйду», — твердо сказала Алия. «Без тебя и без Алексея». Монстр прошипел что-то невообразимое, снова высвободил руку. Воронка качнулась в сторону, и я понял, что третьего шанса не будет. Сейчас обезумевшие иные полностью заняты друг другом и выяснением лишь им понятных отношений. Я крутанул кистью и почувствовал приятный металлический холодок. Сай, заклятием тройного лезвия, выскользнул из рукава и лег в ладонь. Один удар. Неожиданный, незнакомый большинству западных магов удар. Для них тройное лезвие — инструмент грубой силы, примитивное и действенное боевое заклинание. Однако маг, выковавший Сай, научил меня и другой его вариации. Умению собрать три лезвия в одно. Свести широкую режущую плоскость к тонкой, как игла, спице. Концентрированному потоку энергии, способному пробить любой силовой барьер. Главное не промахнуться. Иной восстановит крошечную рану за считанные секунды. Поэтому игла должна поразить сердце. Алия хотела что-то добавить, но монстр оттолкнул ее, сбив дыхание. Волшебница невольно сделала несколько шагов назад, и я выбросил вперед руку. Тварь среагировала моментально. Малейшие колебания силы она чувствовала лучше любого высшего. Только в отличие от боевого мага, который, не глядя, усилил бы защиту, обернула ко мне слепое лицо, пытаясь понять, что именно я хочу сделать. И этих мгновений мне хватило. Тонкий стилет чистой энергии стек с лезвия и ударил в окружающий монстра кокон защиты. По пленке, чудовищному конгломерату защитных заклинаний, пробежала радужная волна. Но остановить смертельный укол она не смогла. На обожженной коже появился едва заметный надрез. Над выступившей из ранки кровью взвился дымок. Вокруг твари вспух уже знакомый барьер из антрацитовых пузырей, будто вспенился сам сумрак. Однако рефлекторная реакция запоздала. Мой выпад достиг цели. Почувствовавшая свободу инферно вильнула, выписав восьмерку. Я отпрянул в сторону и разрядил рубин-аккумулятор. Выплеснувшаяся из кристалла энергия едва не сбила меня с ног, и я готовился влить ее в свой щит, если инферно пойдет в разнос. Но воронка, исполнив короткий танец, вновь замерла на середине комнаты. Я испытал мимолетный укол досады из-за впустую потраченного амулета и тут же осознал, что выпущенная на свободу сила — лучшая подстраховка. Окружавшая монстра черная пена полопалась. Он ничуть не изменился, все та же сутулая фигура, висящая как плети руки, разве что иссякла истекающая из сердца тонкая струйка дыма. Я не стал анализировать его состояние. Чем бы ни был вспенившийся сумрак, его создание отнимало у твари уйму сил. Два барьера подряд ему не поставить, а значит, все кончено. Контрольный выстрел. Высвобожденная из аккумулятора сила сжалась, свернулась в тугую плеть, в один плотный сгусток энергии. И, отправляя его в полет, я знал, что не промахнусь. Прыжку Алии позавидовал бы любой оборотень. Молниеносный, неожиданный. Вот она стоит в пяти шагах от монстра, а вот уже перед ним, раскинув руки, глядя на меня сквозь навечно опущенные веки. Я много раз вспоминал эту сцену. Видел во сне, раз за разом прокручивал в голове, пытаясь найти ответ на один единственный вопрос. Мог ли я что-то изменить? У меня был только один миг, когда я понял, что произойдет. Когда понял, что сделала Алия. Волшебница, убившая четверть века назад тысячи невинных. Сошедшая с ума светлая, чье безумие стало для нее спасением. Великой целью, средством избежать развоплощения. Светлые карают себя и за меньшее. Разум Алии нашел лазейку. Великую миссию по объединению таких, как монстр, в единую коммуну. Миссию по предотвращению катастроф, подобных Бхопальской. Миссию, которая рушилась на ее глазах. И хрупкий, возведенный разумом барьер рухнул, заставив тело броситься вперед под молот смертоносной силы. Я мог сказать, что вспомнил о Леночке, что на другой чаше весов лежали тысячи жизней, что у Алии оставался шанс выжить. Я мог найти десяток объяснений случившемуся. Весьма убедительных объяснений. Но на самом деле у меня был лишь миг, когда мы стояли друг против друга, и я мог... Нет, не остановить удар, отклонить его в сторону. Совсем чуть-чуть, настолько, чтобы смертоносный хлыст прошел над короной черных волос и погас в окружавшей нас пелене тьмы. Но, возможно, и тогда уже было слишком поздно. Сгусток энергии ударил волшебницу в грудь. Полыхнула короткая белая вспышка. Алию развернула, швырнула на монстра. Он рухнул на пол, а Алия врезалась в плотное полотно тьмы. На секунду черная стена дрогнула, пропуская тело волшебницы, и тут же сомкнулась, благодарно приняв жертву. Мне следовало продолжить атаку, но самоубийственный бросок Алии выбил меня из колеи. Впрочем, пожелая я добить монстра, ничего бы не вышло. Скорлупа из черной пены вновь вскрыла тварь. А когда она рассеялась, существо уже стояло на ногах. Дышал монстр тяжело. Правая рука висела плетью, запястье вывернуто под неестественным углом. Алия приняла на себя основной удар, но и тварь тряхнула прилично. Запоздало выставленные барьеры тоже отняли много сил. Пусть я лишился всех козырей, магические атаки достигли цели. Противника изрядно потрепало, однако он продолжал бороться. Несмотря на переломанные кости, несмотря на пробитое сердце. Да кто же ты такой, черт возьми? Я ждал ответного удара, но его не последовало, и я понял, что монстр боится. Существо, способное стирать города и разорвать высшего на части, не желало продолжать схватку. Даже смерть Алии не спровоцировала нападение. Наш прошлый бой не прошел бесследно, как и оставленная тройным лезвием рана. Пусть я не обладал и четвертью силы, что дали мне магические аккумуляторы во время предыдущей схватки, враг об этом не знал. А необходимость контролировать инферно отнимала немало сил, однако я чувствовал его яростную обреченную решимость и понимал, что он не отступит, сдохнет, но будет стоять до конца, ожидая, когда откроются врата, и сумрак хлынет в наш мир. Прямой прорыв, страшилка для новичков и настоящий кошмар для умудренных жизнью магов, стал для него единственным способом сбежать из вечного плена. Воронка вновь начала свой странный танец. Посреди пустой комнаты проступили прозрачные тени столов на черной драпировке. Серые, размытые очертания окон. До окончательного слияния оставались считанные минуты. Потом, вывалившись в обычный мир, монстр просто откроет портал и исчезнет. И в этот раз у меня нет амулета, чтобы ему помешать. Времени ровно на одну попытку, последнюю попытку. Вот только что я должен сделать? Ни одно стихийное заклинание не достигло цели. Я мог ударить маревом или черным дождем, но это высушит меня полностью. Если тварь сумеет поставить еще один барьер, меня можно будет брать голыми руками. Использовать пресс, вступить в прямое противоборство в надежде измотать монстра? Вряд ли у меня есть шанс. Да, мне удастся его потрепать, но и он изрядно потреплет меня и в конце концов победит за счет большего потенциала и лучшего контроля силы. Я смотрел на монстра. На гротескного уродца, обладавшего могуществом высших магов. Слепую тварь, ориентирующуюся по аурам и потокам пронизывающих сумрак энергий. «Алексей и в самом деле твой сын?» Больше всего я боялся, что монстр не ответит. Мне надо было его отвлечь, но люди, которых ты пытался убить, редко идут на переговоры. Хорошо, что безумцы непоследовательны. А может быть, монстр тоже хотел потянуть время. Инферно грозило пробоем в любую минуту, и любая задержка была на руку твари. «Он не отпустит просто так. Ему нужна замена, нужны мы. Один уйдет, другой займет его место. Тогда сумрак успокоится». Свистящей скороговоркой проговорил монстр. Мне показалось, ли он в самом деле искал себе оправдание. «Как тебе удалось зачать?» Я сделал осторожный шаг вперед. «Ты же не можешь покинуть сумрак». Монстр издал хриплый смешок. «Зато они могут прийти ко мне. Глупая темная волшебница услышала зов. Я запер ее, закрыл там, откуда нельзя выбраться. Алия спрашивала потом, позже. Я сказал, это было ее желание. Она сомневалась, но поверила, светлая. А я просто ждал, ждал, пока созреет плод. Стать сумеречным так просто. Достаточно родиться в сумраке, и клеймо уже не смыть. Никогда». Я сделал еще один шаг. «В сумраке роды невозможны, женщина всегда гибнет». Монстр снова хихикнул. «Гибнет, всегда гибнет. И ее крови достаточно, чтобы вытолкнуть ребенка из сумрака. Простой, совсем простой ритуал». Между нами осталось не более 5 метров. Один короткий рывок. «Не стоило этого делать». «Что она тебе темная? Ты даже имени ее не знаешь». И тогда я ударил. Это был обыкновенный барьер. Поток чистой силы, против которого бесполезны защитные заклинания. Кажется, такой атаки монстр не ждал. Во всяком случае, у него ушло несколько секунд на ответ. За эти секунды я успел сделать 4 шага и полностью продавить выставленный им щит мага. А потом в меня ударил встречный поток энергии, и я понял, что переоценил свою способность сражаться на равных даже с раненым чудовищем. Мне показалось, что я борюсь с лавиной, с ползущим ледником. Мне оставался всего один шаг, но сделать его было ничуть не проще, чем забраться на вершину отвесной скалы. Пленку внешней защиты сорвало. Во внутреннем щите образовались прорехи. Он разваливался на глазах. Я вложил в барьер все, что осталось. Линия, где столкнулись две силы, дрогнула, подалась назад. Вероятно, монстр мог удержать ее на месте, но в этом не было необходимости. Ему достаточно было отразить последнюю отчаянную попытку, а потом просто смести досуха выжатого мага. Последний шаг. Переставить правую ногу казалось непосильной задачей, и все же мне удалось. А потом я сделал короткий замах и по самую рукоять вогнал монстру в сердце Сай, обыкновенную железяку, в которую превратился лишившийся энергии амулет. Оружие, которое слепая тварь не могла ни увидеть, ни оценить. Монстр вскрикнул. Разряд дикой, бесконтрольной энергии смял защиту. Меня словно пропустили через мясорубку, однако, получив такую рану, тварь не смогла толком сфокусироваться, и разрушительный поток большей частью прошел мимо. Монстр взмахнул тонкой, похожей на высохшую ветку рукой. Наотмашь ударил по плечу, и мне показалось, будто в меня врезалась кувалда. Локоть пронзила боль. Заскрежетал сминаемый тонкими пальцами доспех. Я едва устоял на ногах и просто навалился на Сай всем весом, выворачивая длинное лезвие, заставляя его распарывать плоть и ломать ребра. Тварь зарычала и толкнула меня в грудь. Если прошлый удар был сравним с ударом кувалды, то этот походил на столкновение с электричкой. Пальцы сорвались с рукояти, меня отшвырнуло назад и протащило по полу до самой стены тьмы. Я перевернулся на бок, стиснув зубы, поднялся на ноги. Каждое движение сопровождало колющая боль в груди. Кажется, одним сломанным ребром на этот раз не обошлось. Монстр шел ко мне, с трудом подволакивая ногу. Рот раскрылся в беззвучном крике. Из раны на груди хлестала кипящая кровь. Любое заклинание, самое слабое ледяное копье, самое примитивное тройное лезвие поставили бы точку, но у меня не осталось сил даже на них. Я и стоял-то с трудом и мог лишь наблюдать за приближением смертельно раненой твари. Твари, которая просто возьмет меня за горло и свернет шею, с одинаковой легкостью ломая кости и сталь. За спиной монстра мелькнула тень. Клубящаяся вокруг инферно дымка искажала очертания, но новый участник сохранял инкогнито недолго. Я услышал знакомые слова, увидел резкий взмах руки. Неопытные маги любят сопровождать боевые заклинания эффектными жестами. Монстр не успел ничего понять, выпущенный в упор сгусток пламени ударил ему в спину. Не издав ни звука, тварь нелепо всплеснула руками и упала к моим ногам. «А вы критиковали фаерболы!» — довольно произнес Алексей. «Это что, тот самый крутой маг?» Я не ответил. Даже не посмотрел в его сторону. Все мое внимание было приковано к воронке, к ее уродливому хвосту, который начал скручиваться каким-то неимоверным узлом, пытаясь втянуться внутрь самого себя. Вероятно, мы оказались первыми свидетелями подобного. Цель сумеречного инферно сама поднялась в сумрак, заставляя воронку перестраивать свою структуру. И с последствиями такой перестройки нам предстояло познакомиться в ближайшие секунды. «Так это он или...» Алексей проследил за моим взглядом и начал вглядываться в слепивший его дым. «Вниз!» — только и успел выкрикнуть я. Слава Господу, он не стал задавать вопросы. Сбил меня с ног, распластался сверху. Пленка защиты выплеснулась из висящего на груди амулета и накрыла нас обоих. Пахнуло холодом, леденящим, пронизывающим до костей холодом, который не встретишь и на пятом слое. Высвобожденная энергия вырвалась на свободу, но Алексей уже тянул меня сквозь свою тень назад в обычный мир. Глухо ударил взрыв. Окружавшая тьма разлетелась клочьями. Поток бездумной, неконтролируемой силы ударил в небо. Даже той малой части, что досталось нам, хватило, чтобы намертво впечатать в пол. Я едва не потерял сознание от боли, когда Алексей всем весом обрушился на мое переломанное тело. С сухим треском лопались мраморные плиты пола. Сложился пополам стол. Со звоном взрывались окна. На миг безумная мечта монстра осуществилась. Инферно сумела продавить последний барьер, открыв сумраку врата в наш мир. Но это длилось лишь одно мгновение, а потом воронка схлопнулась, и поток энергии устремился туда, откуда был призван. Назад, в недра сумрака. И я лежал, уткнувшись лбом в холодный мрамор. Сломанные ребра болели невыносимо. Алексей что-то невнятно пробормотал, скатился с моей спины и зашипел от боли, ударившись локтем об угол стола. Каким-то чудом мне удалось перевернуться на спину. Потолок аудитории покрылся серыми пузырями. На месте ламп дневного света висели грозди стеклянных сосулек. Трещины столь густо испещрили штукатурку, что было непонятно, каким чудом она вообще держится. «Кажется, на этот раз я был сверху», — сипло проговорил Алексей. «Помните, когда в прошлый раз взорвался портал?» Он захохотал хриплым нервным смехом, а у меня даже не осталось сил, чтобы поставить его на место. Прошло несколько минут, прежде чем Светлый поднялся на ноги, и я был благодарен за передышку. Встать с пола оказалось не проще, чем подняться на Эверест. Но люди покорили эту вершину, значит, смогу и я. Глаза застилали слезы, левая рука не чувствовалась. Маломальски глубокий вдох разрывал легкие на части. «Вот стерва!» — выругался за спиной Светлый. «Опять ушла!» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять сказанное. Веденеевой в комнате не было. Ведьма снова ухватилась за единственный шанс. Впрочем, теперь это не имело никакого значения. «Зачем?» Я понял, что с моих губ не сорвалось ни звука, закашлялся и повторил громче. «Зачем?» «Что зачем?» Алексей доковылял до единственного уцелевшего стула и кряхтя сел. «Зачем ты туда полез? Я велел оставаться внизу». «Ну, мало ли кто что велел. Вы не мой начальник. Я действовал, как считал нужным. И, между прочим, если бы не я...» Он замолчал и многозначительно посмотрел на меня. «Ну-ну». Я шаркающими шагами направился к висящей на одной петле двери. «Все-таки у вас, темных, какие-то комплексы», — злорадно сказал Алексей, наблюдая за моими попытками справиться с преградой. «Ну что стоит сказать спасибо?» «Спасибо. Дверь откроешь?» Алексей ухмыльнулся и после короткой борьбы окончательно выломал ее из дверного проема. Деревянная плита с грохотом вывалилась в коридор, подняв с паркетного пола облако пыли. «И куда вы с такими ранами собрались?» — спросил Светлый. «Оставайтесь здесь, я вызову помощь. Хотя бы этого вашего Аркадия или скорую, если вам с иными общаться не хочется». Я поморщился от очередного укола боли. «Не надо. Все уже здесь, внизу. Только помоги спуститься». Наверное, это было жалкое зрелище. Темный маг Юрий, навалившись на светлого дозорного, мелкими шажками спускается по ступенькам. На единственном пролете я даже успел порадоваться, что мы находились лишь на втором этаже. По счастью, зрителей у этого цирка у вечных не оказалось. А мне нужно было сберечь остатки силы для последнего аккорда. Сцены, в которые мне не на кого будет опереться. На то, чтобы пересечь университетский холл, ушла добрая минута. По счастью, Алексей догадался распахнуть входную дверь, сомневаясь, что я справился бы с пружинами. Они стояли на улице. Ночной дозор в полном составе и два десятка резервистов. Обычных светлых оборотней, волшебников и волшебниц, явившихся на зов. Я увидел веснушчатого Дениса с неизменным боевым жезлом, собранного сосредоточенного оборотня Костю, насупленную Ингу. Шеф дозора стоял несколько особняком со сжатым в руке бирюзовым кристаллом. Даже отсюда я ощущал закованную в камне мощь. Аркадий не подкачал, светлые прибыли на место в полном составе. Чтобы спасти, защитить, предотвратить, сделать все, что в их силах, чтобы уменьшить разрушение от прямого прорыва инферно. Сегодня их вмешательство не потребовалось. Алексей остановился и вопросительно посмотрел на меня. Я не успел ничего сказать. С улицы хлынул поток агрессивный, сжатый, как пружина силы. Из пустоты вынырнули черный Lexus, Bentley, BMW. На машины дневного дозора наложили заклятие такой мощи, что они не просто отводили глаза, а буквально становились невидимыми. Светлые отреагировали в своей привычной манере. Потянулись к жезлам и амулетам. Я видел, как один за другим раскрываются сферы отрицания, выстраиваются щиты магов, как удлиняются клыки оборотней. «Стоять!» — прокричал шеф ночного дозора. «Всем сохранять спокойствие!» Из Бентли выбрался его визави. В пиджаке и легких брюках. Глава дневного дозора не только не успел переодеться, но и не стал тратить силы на магический костюм. Вокруг, разбрызгивая мокрый снег, останавливались все новые машины. Хлопали двери, один за другим на улицу выскакивали иные. Шеф постарался. У него почти не было времени, но армия, которую он выставил, ничуть не уступала армии света. Не сговариваясь, руководители сделали шаг навстречу друг другу и ушли в сумрак. «Иди к своим». Я заставил себя выпрямиться. «Может быть, проводить вас до машины?» «Не стоит». Я сделал несколько осторожных шагов. Идти без поддержки оказалось не в пример труднее, но, по крайней мере, ноги не подламывались. Надо продержаться. Всего 50 шагов. Впрочем, уже 49. «Вы точно справитесь?» — раздался за спиной голос Алексея. «Справлюсь». Я не стал оборачиваться, главным образом потому, что боялся упасть. «Справлюсь, как всегда». Воздух заребил, выпуская из сумрака высокие договаривающиеся стороны. Пресветлый коротко махнул рукой спешившему к нему Алексею. Затем их накрыло заклятие тишины. Шеф дневного дозора подошел ко мне. Лицо кривило недобрая ухмылка. Остановившись напротив, он смерил меня взглядом. Резко обернулся. «С тобой разберемся позже», — коротко бросил он Аркадию. Лицо мага покраснело, но, к моему удивлению, он не отвел взгляд. Впрочем, мелкая рыба шефа не интересовала, он нацеливался на большее. «Что же ты, мерзавец, творишь?» — почти ласково спросил он. «Переметнуться решил? Продаться в ночной дозор? Вызвал их, а не нас. С ними теперь работаешь, по ту сторону баррикад?» Шеф говорил громко, четко, прекрасно расставляя акценты. «Не для меня, мы оба знали цену словам, для остальных. Для стоявших за его спиной темных. Для всего отделения дневного дозора». Я поймал смущенный и одновременно ожесточенный взгляд Аркадия. Посмотрел на испуганное личико Евы, на насупленного Коростелева и злорадствующего Виталия. У оборотней я никогда не пользовался популярностью. Меня охватило забытое чувство. Я знал, что говорить и что делать. Но на фоне сражения с монстром, на фоне пляшущей тьмы и закрывающего небо инферно, этот эпизод казался таким мелким, таким незначительным, что хотелось просто рассмеяться и уйти. Жаль, я не могу позволить простую человеческую роскошь — поступать так, как хочется. Я улыбнулся и с удовольствием отметил промелькнувшую в глазах шефа растерянность. Он понял, что где-то ошибся, чего-то не учел, а вслед за этим пришло понимание того, что никакой выгоды из этой ситуации он не извлечет. Но было уже поздно. Глава дневного дозора сделал свой ход. Оставалось принять его последствия.